История игрушек 2. Каникулы! Ура! Энди достаточно подрос, чтобы отправиться в ковбойский лагерь. И Вуди, его любимая игрушка, в предвкушении предстоящей поездки. «Я ждал этого целый год», — говорит Вуди своему другу, астро-рейнджеру Базу Лайтеру. Но, как водится, случилась неожиданность. Во время игры Энди случайно отрывает Вуди руку. «Очень жаль, дружок, но ты же знаешь, игрушки не вечны», — говорит мальчику мама. Энди приходится ехать в лагерь одному, а Вуди грустит дома. Лето – самое подходящее время для гаражной распродажи. В доме Энди скопилось немало ненужных вещей. Среди прочего, на распродажу выставляется игрушка, в которую Энди больше не играет – пингвин-хрипун. Пытаясь спасти друга, Вуди попадается на глаза Эллу, коллекционеру игрушек, который не может поверить своему счастью. «Я дам за него 50 баксов», — говорит он. «Он не продается», — отвечает мама Энди, забирая ковбоя. Но коллекционер не сдается. И как только ему выпадает шанс, крадет Вуди. Бас все видел. Он пытается остановить машину вора, но тщетно. Эл приносит Вуди на верхний этаж очень высокого дома и запирает в прозрачный ящик. Когда ковбою удается освободиться, он понимает, что не один. Вместе с ним девочка-ковбой Джесси, лошадь Булзай и старатель-вонючка Пит. Все трое узнают Вуди. «Это действительно ты!» — ахает Джесси. «О, сколько долгих лет мы ждали этого дня!» — качает головой Пит. Вуди ничего не понимает. «О чем это они?» «А ты что же, сам не знаешь, кто ты?» — спрашивает Пит. Игрушки объясняют. А в доме у Энди все очень заняты. Бас излагает остальным свой план спасения похищенного ковбоя. «Вуди спас меня, рискуя жизнью», — говорит Бас. «И если я настоящий друг, то отплачу ему тем же». Игрушки находят на карте, куда идти. В амбар игрушек Элла. «На взлет!» — провозглашает мистер Картофельная голова. «Мы вернемся раньше, чем приедет Энди», — соглашается Бас. И друзья отправляются в путь. Джесси почти закончила свой рассказ. «Вуди — игрушка, знаменитая на весь мир. Перед вами самый лихой ковбой на свете!» — восклицает девушка, показывая Вуди сериал про него самого. «Мы все собрались!» — радуется Джесси. «Нас отправят в музей в Токио!» — добавляет Пит. «Что? Музей? Я не поеду в Японию!» — говорит Вуди. «Он должен вернуться домой, к Энди!» Но у Элла другие планы. Коллекционер позвал игрушечного мастера, чтобы починить ковбою руку, вычистить его и отполировать. «Он стал как новенький», — поражается Эл. Теперь коллекционер может продать полную коллекцию игрушек Вуди и заработать очень много денег. Тем временем игрушки Энди прибывают в магазин, где Бас находит армию Базлайтеров. К несчастью, один из них возмущается, когда видит База Энди. «А может, ты предатель?» — спрашивает он и запирает нашего База в коробку. А затем незнакомец сам присоединяется к игрушкам Энди. «О нет, настоящий Баз должен сбежать. Его друг Вуди нуждается в нем. Астро-рейнджеры так легко не сдаются». Благодаря новым знакомым Вуди узнал, что знаменит. Но Энди слишком дорог ему, и он должен вернуться к мальчику. «А надолго ли это, Вуди?» — сомневается вонючка Пит. Ему ясно, что рано или поздно Энди выкинет Вуди. Джесси, например, пережила настоящую трагедию, которую ей до сих пор больно вспоминать. Эмили, маленькая девочка, которая с ней играла, забыла о бедняжке навсегда. «Можешь остаться с нами и жить вечно», — предлагает вонючка Пит. «Ведь только так можно обрести бессмертие». В конце концов, Вуди поддается уговорам. Благодаря базу из магазина, который, конечно, немного странный, но все же очень серьезно относится к миссии, игрушкам Энди удается добраться до квартиры Элла. Ну и переполох они устроили. А тут еще появляется настоящий Баз. Кто есть кто? Давайте успокоимся. В конце концов, с Базами все разобрались. А вот Вуди сам не свой. «Я редкая игрушка, шериф Вуди», — говорит он и объясняет старым друзьям, что решил отправиться в Токио. Настоящий Баз не согласен. «Вуди, ты не музейный экспонат! Ты принадлежишь ребенку! Ты его игрушка! Игрушка, которая очень важна для Энди!» Вуди смотрит на имя, написанное на подошве его сапога. «Может, Баз и прав». Благодаря Базу у Вуди не осталось сомнений. Его место рядом с Энди. Теперь пора бежать через вентиляцию. Но их ждет сюрприз. Вонючка Пит с киркой в руке преграждает друзьям путь к выходу. Музей игрушек приобретет коллекцию Дикого Запада, только если она будет полной. А без Вуди они отправятся обратно в коробки. «Я не позволю какому-то деревянному ковбою испортить мне всю малину», — угрожает старатель. Появляется Эл. Вор забирает Вуди и кидает его в чемодан вместе с остальными игрушками Дикого Запада. Они направляются в аэропорт, где их ждет самолет в Токио. Баз взял на себя управление операцией, и остальные игрушки следуют за ним в кошачьей переноске. Единственный способ спасти Вуди — пробраться в багажный отсек. «Мы должны проникнуть туда и найти его чемодан», — говорит Баз. «Вперед!» Вуди и Вонючка Пит яростно сражаются на ленте багажного транспортера. Пит уже замахнулся острой киркой, но на помощь приходит Баз Лайтер. Вуди побеждает эгоистичного Пита и освобождает своих друзей Джесси и Булзая. А старатель попадает в рюкзачок маленькой девочки. Он в ужасе. Зато теперь, может быть, Пит станет настоящей игрушкой. Прощай, Токио! Игрушкам пора домой. Если они поторопятся, то как раз успеют к возвращению Энди. «Новые игрушки!» — восклицает мальчик, войдя к себе в комнату. Он очень рад увидеть новичков — Джесси и Булзая. Энди действительно становится старше. Что станет с его игрушками, когда мальчик вырастет? «Будет так, как должно быть», — говорит Вуди. «Со мной останется Баз Лайтер, и бесконечность не предел».